Видимо, мои чувства отразились на лице, потому что Вера забеспокоилась. «Дед, что случилось? Как-то ты потемнел. Может, приляжешь? Я сама с мамой попробую». Отойдя к окну, я попытался отрешиться и успокоиться. В больничном дворике кипела утренняя жизнь. Светило солнышко, входили люди-грузчики в синих халатах, выгружали коробки с продуктами из мелкого грузовичка. А Коля Уваров, облаченный в спортивный костюм, о чем-то беседовал с группой крепких мужчин. Похоже, на утренней планерке решались какие-то текущие проблемы. А у меня нет проблем, и то, что кажется проблемами, на самом деле ерунда. Накачивать себя глупостями несложно, и негативные мысли – это бессмысленные размышления. Они способны выбить из колеи, поэтому надо их просто отогнать. Абстрагироваться от плохих деталей и минусов, всего того, что заставляет страдать и мешает радоваться жизни. Обобщать и утрировать беды может каждый дурак, и глупо успокаивать себя тем, что везде соломки не подстелишь. Да, невозможно застраховаться от ошибок и падений, но если просто принять близкое себе решение, надо двигаться. Двигаться вперед, даже если принятое решение покажется кому-то неправильным. Надо идти своим путем, и при любой возможности менять ситуацию. Судьба сама по себе не изменится, если просто сидеть и ждать у моря погоды. «Ниночка, а свою историю болезни ты видела?» После короткой дыхательной гимнастики я вернулся к существу вопроса. «Кто ж мне ее покажет, Тоша?» На это я усмехнулся. «Чтобы вы с Колей Уваровым, с вашими ментовскими замашками да не заглянули, не верю, руб за 100 даю». Уваров давно уже хакнул больничный сервер для своего анализа. «Коля все знает, так что не темни, дорогая. Рассказывай, что особенно плохо. Печень отбита в хлам». Подумав немного, начала она перечислять. «Почки, само собой, селезенка, но особенно желчный пузырь. Если бы не гемодиализ и ты». Вера шмыгнула. Глаза ее налились слезами, но я не дал девчонке уйти в долгий забег с плачем и причитаниями. «Пузырь, говоришь, с него и начнем. Вера, соберись, работаем. Нина, ты тоже не сочкуй, давай, помогай». Едва мы закончили первый этап мантр про водопад и речку, как Нина вдруг стала заливаться сиреневым цветом. Свечками засверкали огонечки в кровеносных сосудах, сквозь полупрозрачную кожу четко обозначились внутренние органы. Картина мне уже знакомая, а Вера оторопела. «Господи, натуральная новогодняя елка!» Потрясенно прошептала она. «Так вот какой он, северный олень. Умничка, Вера, глаза только подними, не туда смотришь». Мне было не до ахов и охов. Пока Нина пребывает в трансе, время терять нельзя. «Серое облако видишь? Да оно тут везде, без конца и края, как туча под крылом самолета, мерзкими барашками клубится. Маму совсем закрыло, а ведь точно. Поначалу я даже растерялся, как тут ухватиться. Еще возникло ощущение, что если сдернуть все облако, полностью закрывающее Нину, то она может и не выдержать. Впрочем, у нас тоже силенок вряд ли хватит. Серость вижу, а где аура?» Засомневался я. «Не может же аура быть серой?» «Может, дед, только не у таких, как моя мама». Вера припомнила откровение из интернета. «Если болезнь не считать, серый цвет указывает на уныние, ограниченность мысли и слабость характера, еще на разочарование и меланхолию. Но тут, я думаю, все проще. Раз ее сильно побили, вот здоровье сильно и ослабло. Да еще душевные терзания, не каждую женщину убивает любимый человек». Логично, деловитый подход Веры мне понравился. «Пузырь отменяется, будем отрывать по кусочку с краю. Только откуда начнем?» «Давай с головы», — Вера прищурилась, прицеливаясь. «Смотри, дед, тут и ухватить можно вдвоем». Серую шапку с головы мы стянули чулком, как шкуру с лысухи. Нина дернулась, но не очнулась, только вздохнула облегченно. И сразу проявилась аура. Она голубела над головой, зияя дырами и рваными бледными пятнами. «Покрутила бабу жизнь», — пробормотал я, примиряясь к туману над сердцем. «Ага», — согласилась Вера, утирая пот со лба. «Бей бабу молотом, будет баба золото. Молодец, девчонка. Подтрунивать с серьезным видом у меня научилась, а это не каждому дано». Вдвоем мы ухватили скользкую тучку над Фудью, не оставив ей шансов. Черный мешок для мусора, приготовленный и раскрытый заранее, лежал под ногами. Вот туда, следом за головным, отправилось в свой последний полет сердечное облако. Нина глухо застонала, бессильно дернув рукой. В глазах у меня потемнело, но, пересиливая себя, все-таки спросил Веру. «Еще разок сможешь?» «Только один разок», — она тяжело дышала. Следующее облако висело в районе желудка, и отцепляться не хотело. Оно дергалось, липло к соседям, и следом, как привязанное, приподнималась Нина. Несчастная женщина стонала, мычала и скрипела зубами, а потом с закрытыми глазами начала ругаться нецензурно, в том числе упоминая характерных мужчин, кандидатов из фильма «Выборы». Это как-то подняло настроение нашей бригаде, и мы дернули разом. Нина заорала благим матом, а облако отправилось по назначению, в мусорную яму истории. Проснулся от старческого брюзжания Коли. Стоя возле холодильника, он пил минеральную воду и чего-то бормотал про наглых квартирантов, которым своего места мало. Облепили Ниночку, будто два кровососа, мрачно закончил он обличительный спич. После лечебного сеанса, едва помыв руки, мы с Верой на последнем издыхании упали на койку возле Нины, обняли ее вместе, но с разных сторон, молча сделали это, и тут же, не сговариваясь, отрубились одновременно. «Коленька, не сердись», — тихонько проворковала Нина, лучезарно улыбаясь в пространство. «Они не придавили меня, а наоборот, приголубили». Я поднялся, но взгляд тут же вернулся к явной несуразности. На животе Нины белела отметина от моей ладони. Такой след оставляет купальник на теле женщины после отпуска на море. Вера это тоже заметила. Убрав свою руку, принялась разглядывать вторую полосу на теле мамы. Нацепивший очки Коля заперхал, подавившись водой. «Я бы назвал это печатью», — пробормотал он, трогая следы. «Но здесь печать наоборот. Чистая белая кожа на фоне подсыхающих синяков. На ощупь натуральный бархат. Что это значит?» «Энергетика врачевателя стимулирует внутренние процессы в организме больного, заставляя его бороться и побеждать», — четко доложила Вера. «Факты налицо. В смысле, на животе?» «Да, с чего так решила?» «Интернет, дядя Коля», — в доказательство она продемонстрировала телефон. «Там еще много про карму, биополя и энергетические линии, но нам бы для начала с аурой разобраться». «Блин, я чуть не вскрикнул от злости. Вот болтушка, просил же меньше трепаться, а больше читать. Сила в знаниях, а не на языке. Понимаешь, Коля», — осторожно заметил я, — «при лечении наложением рук передается жизненная энергия. Ты же видел, как Нине становилось легче». «Да-да», — подтвердила она, — «руки у обоих золотые. Однако сегодня ее жизненную батарейку мы, кажется, сильно перезарядили», — вздохнул я. «Процесс пошел слишком бурно. Мне нравится, когда бурно», — воскликнула Нина. «Коля, хочу кушать. Давай скорее чего-нибудь, а то умру от голода». «Да, Коля, мечи, что есть в печи». Я посмотрел на Веру, и та, кивнув, гулко сглотнула. «Значит так, Верочка», — он раскрыл холодильник. «Сейчас перекусишь, и никуда не идешь. Будешь лежать здесь, с мамой. А я, мне было интересно, чего он еще он там удумал. Не всякая песня до конца допевается, а здесь мы еще до припева не добрались. Думаю, барышни без тебя разберутся», глядя, как мы мечем все подряд, Коля усмехнулся. «А мы с тобой, товарищ Бережный, сейчас на планерку поедем». «В честь чего это?» — хмыкнул я. «Между прочим, я болею, и вообще по плану куча дел. Внуков, например, навестить надо». Коля на это отмахнулся. «Твоя подруга Аня Швец устроила драку в караоке. Охранники наших девочек, конечно, вписались за них. И что?» Вера распахнула карие очи. «Проблемы образовались. Иван Иванов с Витей получили травмы средней тяжести». Коля сжал кулаки. «А я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор. Будем решать». «Так, стоп. Какая драка?» У меня опустились руки. Рано утром уходила из дома, она мирно спала. Не помню, правда, когда пришла. «А чего это ты дома делал?» «Ладно, об это позже. Аня как раз не пострадала, хотя троих быков уложила, пока парни с охраной сражались. А Лена директора клуба прибила, но сама получила тоже прилично». «Нифига себе. Иванов в военном госпитале, Лена с Витей от больницы отказались. Раны дома намерены зализывать. Так что доедай. Поехали». Глава 10, в которой без запевалы песня не поется. Репетиция в малом зале началась, как обычно, с повторения пройденного. Прогон отработанных номеров прием не новый, и применяется повсеместно, чтобы музыканты разыгрались и почувствовали друг друга, нужно потратить малую толику времени. Казалось бы, незачем играть то, что уже хорошо знакомо и качественно получается. Однако сакральный смысл такого действия словами не передать. И только после разминки я запустил магнитофон. Композицию «Лилы во снеге» в 90-х годах назвали беседой саксофона и гитары. Гениальный хит сочинила нидерландская девчонка Кэнди Далфер, и она же запустила его в жизнь. Впрочем, Класс игры на саксофоне Надежде Козловской долго демонстрировать не нужно. Чтобы схватить суть, ей хватило 2 минут прослушивания. Мелодия казалась несложной, ведь все гениальное выглядит просто. А хорошую вещь играть одно удовольствие. Обратите внимание на ритм, товарищи, заметил Антон, раздавая ноты. Это не джаз, но подобные сочинения играть мы просто обязаны. Конечно, успех композиции в мелодии, а импровизация на саксофоне добавляет перца. Но более важна, как это ни парадоксально, работа ритм-секции. От того, насколько хорошо качают драйв ударник и бас-гитара, зависит все. Без души вам здесь нельзя, иначе не спасут ни виртуозные гитарные запилы, ни проникновенные рулады на саксофоне. Бас-гитара и ударник работают одним многоликим и многосоставным инструментом. Понятно, Мюся? Задача Сени не просто отбивать ритм, которому следуют остальные. Ударник не стучит, он играет музыку. То же самое Женечка. Маракасы и треугольник играют в полный рост. Они часть ритма. 3-4, поехали. Надежда Константиновна показала класс. И полчаса, затраченные на разучивание композиции, прошли не зря. Одобрительный шум в зале был тому подтверждением. А после инструментальной вещи мы перешли к песне «Нельзя быть красивой такой». Солировал Антон. Девчонки подпевали. Однако неплохо, удовлетворенно заявила Наталья Николаевна, опуская скрипку после 5-го прогона. Мама Нюси, словно истинная теща изначально, с первого дня, замахнулась на мое. Попыталась захватить нити управления оркестром. Мало того, что узурпаторша приватизировала Нюсину скрипку, бог с ней, вместе с браздами правления она постоянно покушалась на мою нотную тетрадь. Расхаживая по сцене, листала по-хозяйски, а еще размахивала как дирижерской палочкой, считая Антона носильщиком артефакта. Однако самозваный лидер парня тоже не радовал. Тоша тихо злился, и я его понимал. Ладно, вопрос поступления Анюты мама решила. Отлично, только вся комбинация задумывалась не ради этого. Вдруг выяснилось, что Антону, Вере и Алене необходимо пройти собеседование у ректора, а он в отпуске, и в каком настроении оттуда вернется, одному Богу известно. Что ж, остается ждать и работать. Не хотелось доводить дело до вступительных испытаний, а что делать? Надежды, как говорится, юношей питают. Облетела листва, у природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Композицию группы «Белый орел» напомнил мне Коля Уваров, и мы сделали ее в джазовой обработке. Получился медленный-медленный, тягучий блюз. Внешне неплохая работа, невзирая на авторитетное мнение Натальи Николаевны, мне не нравилось совсем. И не хотелось включать начальника, а придется. «Антон, где трагичность?» Злобно прошипел я по внутренней связи. «Мы же договорились. Это очень печальный блюз, грустный до слез. Практически крик души. А ты?» Пока Антон переваривал мой критический выпад, очередь дошла до женского вокала. В музыкальном отношении придраться трудно, вслух я пытался говорить спокойно. Синтезатор звучит пронзительно, виолончель с саксофоном, горестно. Скрипка рыдает, и это правильно. Но вокал в припеве. «Надежда Константиновна, я думал, вам ведомо такое чувство, как скорбь». «Да», она вытаращила свои чудные глаза с поволокой. «А что не так, Антоша?» «Все не так, мне пришлось вернуться к дословному цитированию. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Понимаете, нельзя в припеве шокировать зрителей колдовской улыбкой. Алена, тебя тоже касается. Сколько народа уже просится на свидание?» 150, прошептала она с виноватым видом. «Вот», резюмировал я, «а ты не придешь. Кто-то будет расстроен. Так и здесь. Эта песня, тоска смертная, понимаете? Ну не выходит у вас демонстрация чувства, будто жить грустно, а помирать тошно». «Нам очень тошно, Тоша», возразила Алена. И Вера с Анютой энергично затрясли головами. Тамара переглянулась с Натальей Николаевной, но та только пожала плечами. Томке понравилось, как Антон отбрил очередную рейдерскую атаку тещи, а Наталья Николаевна сделала вид, что еще не вечер. Одна Женька недоуменно разглядывала свой бубен. «Если вам тошно, то мало», — возразил я. «Поймите, какая нафиг беззаветная страсть, когда облетела листва, и жизнь закончилась. Короче, этот номер пока отложим. Перерыв 5 минут. Вот так всегда, извечно не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, Чтобы ее переделать, время находится. Дамы дружной толпой отправились в туалет. Причем впереди шел Семен с барабанными палочками в руках, а тыл группы прикрывал Денис. Как он и предчувствовал, полковник Уваров наказал его нарядом вне очереди, велел срочно организовать ремонт забора вокруг базы. И хотя Денис сразу технично смылся из больницы, под предлогом поисков запчастей для «Волги», репрессии за травму Антона его не миновали. Народ из зала потянулся на перекур, а Антон направился к Тамаре, единственная из группы, она осталась на сцене. «Не знала, что ты можешь быть таким грозным», еле заметно усмехнулась Тамара. «Рвешь и мечешь, прямо как мой начальник на планерке. Бог мой, как ты изменился. Когда не можешь изменить мир, измени представление о нем», вздохнул Антон, передавая ей катушку магнитофонной ленты. «Здесь минус твоего концерта на свадьбе. Там же найдется магнитофон, впрочем, если что, можешь мой взять». «Хорошо», она опустила взгляд. «Спасибо, Тоша. Свадьба в субботу, но в воскресенье не увидимся, извини. Если попаду домой, то с утра уйду пораньше, надо будет помочь тетушкам стол накрывать. Жаль», с печалью сообщил Антон мне. Я пожал плечами. «Армянская свадьба дело такое, могут и 3 дня гулять. А чего это ты спину держишь так ровно?» Тамара участливо коснулась плеча. «Болит? Да ерунда, сквозняком протянула», отмахнулся он. «Не обращай внимания». Случайное прикосновение Тамариной руки позволило мне увидеть ауру. Она была красного цвета, как и у Антона. «Видишь, Тоша, красный нимб, как у меня», Антон на память процитировал. «Красный цвет, цвет страсти, смелости, напористости и активности. Человек, в ауре которого доминирует этот цвет, обладает честолюбием, физической живостью, энергичностью и сексуальной мощью». «Ага», — пробормотал я, — «только у Тамочки она яркая и сочная, а у тебя, мощный ты мой живчик, аура рваная и дырявая, словно рубище нищего. Что-то с этим надо делать». «Нет», — вскинулся Антон, — «руки в спину больше вставлять не позволю. При правильном питании само пройдет». «Ага, пройдет. Нет, это вам не насморк, на который можно не обращать внимания». Додумать эту мысль не позволила стайка девушек, возвращающаяся на сцену по центральному проходу малого зала. Не только вблизи, но и издалека Алена бросалась в глаза. Вроде бы белая рубашка, такая же как у всех, а белее белого. И темные брючки вроде обычные, а словно влитые сидят. Туфельки скромные, на среднем каблучке, но как задорно цокают. Прическа, сделанная в том мире, элементарно простая, полубокс под мальчика. Макияж тоже совсем не заметен, однако глаз не отвести. Одно слово, ведьма, господи прости, но вслух сказал иное. Возвращаемся к грустной тематике. Открываем 12-й лист, там где клен шумит. Народ послушно взялся за инструменты. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Облетел тот клен, в поле бродит мгла. А любовь как сон стороной прошла. А любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. Сердцу очень жаль, что случилось так. Гонит осень вдаль журавлей и косяк. Четырем ветрам грусть печаль раздам. Не вернется вновь это лето к нам. Не вернется вновь, не вернется вновь. Не вернется вновь это лето к нам. Ни к чему теперь за тобой ходить. Ни к чему теперь мне цветы дарить. Ты любви моей не смогла сберечь. Поросло травой место наших встреч. Поросло травой, поросло травой. Поросло травой место наших встреч. В середине 60-х годов Людмила Зыкина пела песню на эти стихи. Потом, с другой мелодией, она появится в репертуаре песнеров и самоцветов. А путевку в жизнь хиту всех времен дала группа «Синяя птица». Но это будет позже, через пару лет. Солировала Надежда Константиновна со всей возможной печалью, девочки подпевали. Умеют же, когда хотят. В ритме медленного блюза такое никто не исполнял. А мы сделали, и у нас получилось. Зрители в зале восторженно загудели, у педагогов в первом ряду увлажнились глаза, парторг так вообще платок достал и звучно высморкался. Впрочем, вчера на поросло травой он тоже так делал. Чтобы не терять настрой, в этом же стиле мы прогнали «Подари мне платок, голубой лоскуток, подари мне платок, голубой лоскуток, по краям голубым, золотой завиток, не в сундук положу, на груди завяжу, и что ты подарил, никому не скажу». Пусть и лед на реке, пусть и ты вдалеке, и платок на груди, не кольцо на руке. Я одна не одна, мне тоска, не тоска, мне и день не велик, мне и ночь коротка. Если в темную ночь или средь белого дня, ни за что ни про что, ты разлюбишь меня, ни о чем не спрошу, ничего не скажу. На дареном платке узелок завяжу. Надежда Константиновна на два голоса с Аленой рассказали про любовь все. И радость, и грусть, и ожидание счастья. Так, поймали настроение, решил я. Теперь новая вещь, белый лебедь. Слушайте. Полистав нотную тетрадь, я взял микрофон. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье. И тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей, и с тобой, и с любовью. Мы посадим сирень под окном, а белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. Девчонки молодцы, ноты уловили сразу, и потихоньку начали приноравливаться. Говорить им об этом нельзя, из тонуса выйдут. Впрочем, не скажешь, стимул потеряют. Ладно, говорить можно, но недовольным тоном. По окончании репетиции Женька уселась за барабаны. Под руководством Сени она стучала каждую свободную минуту, и с каждым разом все лучше. А Наталья Николаевна подвела к Антону двух девушек в летних ситцевых платьях, очень приятных барышень, и каждая была хороша по-своему. «Тоша, наши студентки хотят с тобой познакомиться. Это Варвара», жестом свахи она указала на смущенную толстушку с ямочками на щеках. «Варя-кубинка». Я уставился в чисто русское курносое лицо девчонки. Румяные щеки, толстая русая коса, крепкие бедра, выдающаяся грудь. Какая, нафиг, кубинка, с именем Варвара. Варя выросла на Кубе, у нее нам родители работают. Наталья Николаевна ласково коснулась плеча девчонки. Хорошая девочка, живет здесь с бабушкой и учится в группе по классу вокала, а в студенческом ансамбле играет на барабанах. Меня там задвигают, притворно робким голосом прошептала девчонка, искоса бросив смелый оценивающий взгляд. «Я хорошо играю, а им не нравится. Говорят, мол, в рок-группе кубинские национальные барабаны не катит». «Так-так, я сделал стойку. Перкуссия нам в оркестре не повредит. Бонго, конго, тимбалис». Припомнил я название инструментов. «Еще джембе и дундуны», обрадовала она меня. «Но у нас в институте таких барабанов не держат. А еще я умею с парашютом прыгать, но здесь, наверное, это не пригодится». Девушка лукаво улыбнулась, и я сразу поставил ей жирный плюс. Чувство юмора в полном порядке. «А обычная ударная установка?» — вкратчиво поинтересовался Антон. «Не проблема, да кто ж меня к ней подпустит?» — удивилась Варя. «Мальчики сами в очередь стоят, и петь тоже не дают, а я по-испански умею». Надежда Константиновна с Аленой перестали шептаться и придвинулись ближе. Независимо глядя в сторону, Тамара присоединилась к ним. «Проверим, разберемся», — пообещал я неопределенно. «Завтра приходи с барабанами. А это Жанна, тромбон». Наталья Николаевна переложила руку на узкое плечо томно-окой девы, белокожей красавицы с яркими семитскими чертами и характерным носом. «Очень хороший тромбон. Тоже в рок-группе зажимают», — догадался Антон. «Тираны и женофобы», — презрительно выплюнула Жанна. Пухлые губы скривились в ироничной улыбке. «Сразу скажите, тромбон в джаз будете брать? Ну и вокал, само собой». От такой непосредственности Антон выпал в осадок, а я осторожно заметил: «Прежде чем брать, надо попробовать». Хмыкнув, со зловещими улыбками Вера с Анютой переглянулась. «Жанночку сам Кима Викидович Назаретов к себе манит», — заявила Наталья Николаевна. «А она к вам попросилась». «Почему?» — задал Антон логичный вопрос. «Ты лучше», — сообщила Жанна. И Антон не удержался от горделивой улыбки. Но девчонка тут же, не сходя с места, его срезала. «У тебя аппаратура класс, а микрофоны вообще сказочные». Меткое заявление и губа не дура. Маркировка Шурика СМ-8 была тщательно затерта, однако птица щур от этого пела не хуже. «Можно?» — она трепетно коснулась серебристого тела микрофона. Я кивнул, и Жанна взяла его настолько эротичным жестом, что мы Антоном замерли. Мысленно переглянувшись, мы постановили: одно и то же будем брать. Не требуя музыкального сопровождения, Жанна затянула знаменитый хит Людмилы Зыкиной из старого кинофильма. Песня известная, только трактовка оказалась с джазовыми интонациями. «Огней так много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю женатого. Как рано он завел семью, печальная история. Я от себя любовь таю, а от него тем более». В завершении выступления она губами изобразила соло на трубе с тембром сурдины. Весьма классно и достоверно. «Тоша, я поражена», — негромко вынесла приговор Надежда Константиновна. «Жанна, да, умничка. Эта девочка понимает джаз. И хотя мы еще не слышали тромбон, завтра», — решил я под одобрительный кивок Антона, — Приходите завтра обе со своими инструментами. Глава 11, в которой милиция ищет фальшивомонетчиков. Капитан Агапян вышел из дома заранее, поэтому не спешил. Перманентно выпадая из людского потока, он дрейфовал в сторону проспекта Соколова. Можно сказать, одиночным рейдером дефилировал по центральной улице. Одетый в гражданку, Агапян мог себе позволить много чего на недавно полученные отпускные. Румяный, истекающий жиром беляш с пылу с жару, молочный коктейль с пенкой, а следом за ним, хрустящий вафельный стаканчик пломбира с горкой. Впрочем, шипящую крем-соду из уличного автомата погожий летний денек тоже дозволял. Возле высоких помпезных дверей солидного учреждения он остановился и закурил, мельком глянув на часы. От близкого фонтана тянуло свежестью, на скамеечках в парке обнимались редкие влюбленные парочки. Владимир вздохнул грустно. Здесь, в областной конторе Газбанка ЦЦЦР, предстояло очередное совещание по фальшивой купюре достоинством в 100 рублей. 5 минут есть, а потом начнется рутинное мероприятие в череде обычных дел, за которыми потерялся его законный отпуск. И ничего не поделаешь, скорее всего, июль в Крыму, лучший месяц для флирта с загорелыми девушками, накрылся медным тазом. Из Москвы прибыло какое-то важное лицо, и начальник областной милиции, генерал-майор Задорожный, получил указание доложить на заседании о достигнутых успехах на Неве борьбы с портачами. Поскольку в деле фальшивомонетчиков проблесков не наступило, хвастаться ему было нечем от слова никак. Начальник городской милиции пребывал в отпуске, поэтому нагоняя ни за что достался его заместителю. Потирая ушибленное место, тот спустил всех собак на полковника Ягубинца, главу милиции Кировского района. Вместе с этим переслал приказ явиться на совещание вместо областного генерала. Естественно, полковник никуда не пошел, а отправил втык ниже начальнику отдела майору Сантюрову. Руководитель районного ОПС тоже недолго думал, с лукавым прищуром поглядывая на капитана Агапяна. А тому деваться было некуда, подчиненных под рукой не значилось. Вот так случается. Из простого опера, с пломбиром в руке, можно махом вырасти в величину, соизмеримую со всей донской милицией. В светлом кабинете руководителя отдела денежного обращения собрались знакомые все лица: секретарь парткома, кадровик Газбанка и сам шеф отдела. А вот важная шишка из Москвы оказалась хрупкой милой девушкой в простом летнем платье, с хвостиком и при очках. «Капитан Сорокина», — представилась она, пожимая руку Агапяна. «Можно Марина Алексеевна?» За стеклами стильных роговых очков прятался веселый голубой взгляд. В отличие от острых стрел тайных слуг империи, скрывающихся под личиной работников Газбанка, этот взгляд мало соответствовал мудрому образу чекиста. Ужасно строгого начальника капитан Сорокина из себя не строила, на совещании неважничала и помалкивала, лишь изредка черкала острым карандашом чего-то в своем изящном женском блокнотике. И не мудрено, до недавних пор она имела смутное представление о кредитно-денежной политике государства и способах подделки платежных средств. Готовясь к командировке, Марина Алексеевна с удивлением узнала, затраты на борьбу с фальшивомонетчиками всегда значительно превышают причиненный ими ущерб. Нет, она понимала, что жулики существовали еще до того, как обезьяна слезла с дерева, чтобы стать человеком. Поэтому ничего странного нет в том, что портачи появились одновременно с изобретением денег. Как ни крути, но во все времена находились люди, которых мало отпугивала строгая кара, жестокая казнь, как правило, прилюдная и унизительная. Мечта о красивой жизни сильнее страха, а красиво жить не запретишь. Не запретишь, но помешать можно. И при обнаружении фальшивых денег государство нажимало на все рычаги в поисках злоумышленников. В данном случае усилия региональных отделений Газбанка и масштабная ревизия на фабрике Газнака дали мизерный результат. В разных городах был выявлен десяток фальшивых купюр разного достоинства, большинство из которых оказались заурядными картинками, рисованными на обычной бумаге. Тут все понятно, обычная работа для МВД по поиску доморощенных художников. А вот предварительное заключение комиссии, работающей на фабрике Газнака, очень заинтересовало непосредственного начальника Сорокиной. «Смотри, Мариночка», — сказал он, — «есть денежка, которую фальшивкой назвать трудно. Полное впечатление, что банкнота изготовлена на нашей фабрике. Номер не тот, удивительная ошибка, о которой ты будешь думать. Однако вредителей в цехах не нашли, и учет в полном порядке. Если липовые деньги вдруг попрут кубометрами, тогда бросаем тему, пусть КГБ занимается вражескими происками и ищет организаторов диверсий за рубежом. Сводная комиссия и ОПС, конечно, будут рыть дальше, но поезжай-ка ты в Ростов, посмотри на месте. Все-таки еще две странные купюры вчера прибыли оттуда. Отдел, в котором работала капитан Сорокина, располагался не на Лубянке, а в тихом особнячке неподалеку от центра, в Фурманном переулке. Здесь не занимались оперативно-розыскной деятельностью и охраной государственной границы. Личная жизнь диссидентов и лживые передачи «Голоса Америки» также не входили в сферу интересов отдела, который не числился в штатном расписании КГБ. У него-то и номера не было. Так, войсковая часть В, Ч5 цифр. В спецслужбах уровня Ц и РУ такие, потаенные для всех подразделения, получили прозвище «Отдел невидимка». А в Москве знающие люди называли обитателей особняка более ласково – чекист-невидимка. Подобных учреждений по стране имелось пару десятков, и под разными названиями они прятались не только от окружающих, но и друг от друга. А сюда, в тихий особнячок, стекалась информация обо всем странном и непонятном, происходящем в стране. Результаты анализа передавались высокому куратору от КГБ, который оценивал ее значение для государственной безопасности и важность для руководства страны. В особнячке отделяли правду от вымысла, распознавали дезинформацию и изучали фото неопознанных летающих объектов. Мистификации, контролируемые утечки для прессы и бред уфологов о связях с внеземными цивилизациями в особняке тоже умели готовить. К сведению читателя, в прессе описан такой факт. В начале 70-х годов чекисты заинтересовались кадрами из фильма «Туманность Андромеды», снятого по мотивам книги фантаста Ивана Ефремова. В кино мелькнул прибор, очень похожий на ноутбук. Удивительно не это, а сам факт удивления чекистов. Откуда такой интерес, и откуда они могли тогда знать о подобных устройствах, если размер ВМ в то время измерялся кубометрами, и вокруг высоких шкафов бегали операторы с перфокартами. Странные смерти здесь тоже исследовали, считая их серьезными проявлениями угроз в необычной форме. Воздействие на людей на расстоянии и факты чудесного исцеления находились в фокусе постоянного внимания. Кому-то может показаться экзотикой, если бы это не было былью, здешние специалисты легко находили общий язык с колдунами и познавали магические практики экстрасенсов. Сотрудники особняка изучали нестандартные способности йогов и привечали ясновидящих, а самых талантливых экстрасенсов поощряли поездкой в Индию для повышения квалификации. Потом из них, по заказу военных, готовили операторов удаленного поиска подводных лодок и минеров бесконтактного разминирования минных полей. В этой командировке задача у капитана Сорокиной была простой – собрать информацию, ненавязчиво опросить причастных людей и, без догадок и спешных выводов, представить руководителю отдела аналитическую справку. Глава 12, в которой работа не прекращается и вечером. Так получилось, что из здания областной конторы Газбанка они с капитаном Агапяном вышли вместе. «Скажите, Владимир Сергеевич», поправив очки, Марина доверчиво улыбнулась, «а где здесь можно пройтись, чтобы город посмотреть?» Агапян ответил без раздумий, «Да вот здесь и гуляйте». По улице Энгельса, это самый центр, и еще по Пушкинской можно делать променад, а вечером лучше всего бродить на набережной, там зелень и прохлада от реки. Покажите на карте города, ой, я ее в номере забыла, а что вы делаете вечером? Прозрачный намек Агапян понял правильно, и тут же сделал стойку на краю пропасти. Скучаю, и совершенно свободен. Вы где остановились? В гостинице «Ростов», на Буденновском проспекте. Смущенная дама потупила взор. В 6 вечера удобно, доставая сигареты, привычным жестом Агапян встряхнул спичечный коробок. Тогда не прощаюсь, только я переоденусь, буду в светлом костюме и с букетом цветов. Ой, мне так неловко. Вокруг смотрите внимательно, он говорил серьезным тоном, такую красивую здесь могут украсть. Не перепутайте меня с каким-нибудь проходимцем. Полковник Ягубинц, не перебивая, выслушал Агапяна. Значит, на совещании ты доложил о проведенных оперативно-следственных мероприятиях, и вопросов у московской шишки не возникло? Попивая воду, он рисовал чего-то на листе бумаги. Нет, у нее вообще не было вопросов, капитан отвечал уверенно. Скорее всего, завтра, на очередном совещании, будет копать, после того, как осмотрится и осмыслит полученную информацию. А что по остальным фальшивым купюрам, которые выявили в Москве? Майор Сантюров заинтересованно уставился на капитана. Там тоже никаких успехов. Впрочем, глупо иного ждать, слишком мало времени прошло. Непонятно, непонятно, задумчиво пробормотал полковник. И не поругали, и не похвалили. Ой, «Чего-то чешется моя задница, а чего у них на уме, не поймешь», — поддакнул Сантюров. «Может, сегодня еще новости будут», — обнадежил начальство капитан Нагопян. «В 6 вечера встречаюсь с этой шишкой», — просила город ей показать. «Думаю, в ресторан надо ее вести. Москвичи любят вкусно покушать на халяву», — воскликнул майор. «Веди ее в лучший ресторан, Володя, и там пытай по полной программе. Деньги есть?» «Деньги не проблема», — Агапян вздохнул, «но думаю, колоть будут меня, на предмет более полной информации. А ты расколешься, конечно же, куда я денусь, ведь больше, чем здесь написано, я все равно не знаю», — усмехнувшись, капитан ткнул в дело, лежащее на столе. «Так-так, опыт приходит с опытом, и хороший экспромт должен быть хорошо подготовлен», — полковник Ягубин снял телефонную трубку. «А раз так, почему бы не звякнуть старому другу? Алло, Саркис, как жизнь? Твоя забегаловка еще не закрылась? Нет, ну, если дергаетесь в агонии, могу прислать ОПХС для эвтаназии. Не смешно, тогда шутки в сторону, нужен столик на 8 вечера. Нет, никакого веселья, подальше от оркестра, деловой ужин. Спасибо, кабинет не подойдет, нам надо скромно, но солидно покушать. Слушай, это не мне надо, это важнее, очень высокий человек. Понимаешь, очень хорошо, что хорошо понимаешь. Чем будем удивлять дорогого гостя? О чем ты говоришь? Какая лучшая колбасная нарезка и лучший сыр? Какой шашлык-машлык? Эй, ты еще цыпленка табака предложи. Такой человек приехал, а мы ему синюю птицу жареную, как в вагоне-ресторане. Господи, прости, можно подумать, они в Москве этого не видели. Фантазию включи, пожалуйста, не огорчай меня. Донская тройная уха с запахом костра годится для начала. Куриные пупочки, тушеные в мацоне, тоже пойдет. Телятина в гранатовом соусе, отлично. Умеешь ведь, Саркис, когда хочешь. Долму в виноградном листе тоже пиши. Гранатовое вино на десерт. Хаем, откуда у тебя такая редкость? Бабушка Вартануш из деревни передала. Ай, мастерица, дай бог ей здоровья. Тогда для меня бутылочку отложи, завтра заеду. В чемодане капитана Сорокиной парадно-выходное платье нашлось. Ну и все, что к нему полагается, тоже. Экскурсия по вечернему городу удалась и, совершенно случайно, закончилась ровно в 8 вечера у ресторана «Центральный». Узрев свободное место на скамеечке под липой, Агапян пристроил туда уставшую даму, а сам ввинтился в толпу. Стеклянная дверь ресторана оказалась украшена 2 монументальными табличками. Мест нет и закрыто на спецобслуживание, но капитана это не остановило. Незаметно для очереди коснувшись нагрудного кармана, через стекло двери он показал швейцару уголок красного удостоверения. Тот кивнул, всего лишь немного приоткрывая дверь. Подобно святому апостолу Петру, стоящему на страже небесных врат, швейцар распахивать проход и не собирался. Подумаешь, красные корочки, читалось в его рысьих глазах, ходят тут всякие, мест нет. Сделав лицо, Агапян лаконично бросил: «Саркис Ашотович, заказ, столик на 8 вечера, буду с барышней через 5 минут, запустишь без разговоров». Вновь запирая наполированную дверь, швейцар понятливо тряхнул бульдожьими щеками, а Агапян, вынырнув из очереди, облегченно вздохнул. Пока все шло по плану, на приглашение перекусить Марина Алексеевна жеманничать не стала, лишь согласно кивнула головой.